Глава 54. Марго. Среда, 10 апреля 2019 года. 19:20. Я не беременна. На полу кабинки туалета валяются пустые коробки. Использованные тесты я спрятала в пакет вместе с двумя бутылками из-под воды, которые выпила залпом, чтобы захотеть в туалет. В общественном туалете стоит отвратительный запах. Отходы человеческой жизнедеятельности и дезинфектор образуют отдельную разновидность мерзкой вони. Я смотрю на дно пакета, туда, где должны быть две полоски, а видна только одна, и жду, когда эта информация уляжется у меня в голове. 10 тестов на беременность. 10 раз отрицательный. Я не беременна. Я никогда не была беременна. В день, когда не пришли месячные после секса с Ником, я украла 2 теста из больничных запасов, но сейчас вспоминаю, что воспользовалась только одним. Мог ли результат быть ложноположительным? Может, в тот день результат оказался ошибочным из-за гормонального фона или чего-то такого? Может, я что-то сделала неправильно. Надо было сделать еще тесты, но я побоялась красть слишком много, чтобы не вызвать подозрений. Зачем сейчас думать, как так вышло? Я должна радоваться. Я свободна. У меня на глазах выступают слезы, пока коробки на полу не сливаются в пятно и не исчезают из вида. Я закусываю нижнюю губу и закрываю глаза. «Мне плевать», — говорю я себе. А потом разражаюсь слезами. Звук отражается от плиточных стен, покрытых царапинами и граффити. В тесноте кабинки каждый всхлип и каждый выдох звучат громче. Кто-то написал на стене «Ханна шлюха» синей шариковой ручкой. «Интересно, что бы они написали обо мне?» Когда я решила, что беременна, мне не удавалось полюбить жизнь, которая якобы во мне зародилась. Это был объект, обуза, ком моего страха, облегшийся плотью и костями. Это. Но я начала привыкать к мысли о том, что у меня будет ребенок, постепенно научилась его любить. И теперь, когда я знаю, что его там нет и никогда не было, внутри меня осталась только болезненная пустота, дыра, которая заставляет меня чувствовать себя как никогда одинокой. До этого я и не думала, что хочу быть матерью. У меня никогда не было материнского инстинкта. Я эгоистична и никому не доверяю. Но, возможно, я все-таки хотела этого и не могла в этом признаться даже самой себе. Я слишком боялась признать, что может случиться что-то хорошее, и я могу это потерять. Я сжимаю зубы и несколько раз моргаю, пока не высыхают слезы. Смотрю на грязный пол, на трещины и отвалившиеся куски плитки, которые затерли до черноты чьи-то ботинки. Я хотела ребенка, чтобы больше не чувствовать себя одинокой. Я хотела ребенка, чтобы меня наконец-то кто-то полюбил. Закрываю лицо руками и молча рыдаю в ладони, вдыхая неприятный запах туалета. Кажется нелогичным, чтобы я испытывала такие сильные эмоции. Он никогда не был жив, его не было. А я плачу, как будто уже успела подержать его в руках. Я изо всех сил пинаю дверь туалета, отчего дребезжит весь ряд кабинок. Я втянула себя в дела Анны ради ребенка, а теперь его нет, и все кажется бессмысленным. Я потеряла работу, потеряла брата и... ради чего? Я была так уверена в своей правоте, считала себя лучше родных, смотрела свысока на Рика и Демиана. А теперь... после того, как я крала и строила преступные планы, чтобы начать лучшую жизнь, стала одной из тех, от кого всю жизнь пыталась сбежать. Я совсем как ма. У меня звонит телефон. Я беру сумку, которая висит на дверной ручке, и насухо вытираю лицо рукавом. «Я по-прежнему могу начать жизнь заново», — говорю я себе. «Это ничего не меняет. Меня по-прежнему посадят, если я не достану денег. Когда все это закончится, у меня будет 50 штук, только теперь ничего не будет меня сдерживать. Я могу поменяться, могу стать лучше. Я не обязана быть, как они». Я делаю глубокий вдох через нос, чтобы успокоиться, и выдыхаю через рот. «Да? Марго», — говорит Анна. «Они позвонили. Они это сделали». Она плачет, но не так, как я. Это слезы чистой радости. Я слышу глубокое облегчение в ее голосе. «Что?» — я шмыгаю носом. «Что они сделали?» «Шабары! Зак, у них!» Она издает какой-то звук, нечто среднее между всхлипом и смехом. «Они передадут его сегодня вечером».